Глава 32. Бывают такие дни, когда буквально все валится из рук. И что самое интересное, никак не можешь понять, почему так происходит. Вроде здоров, чувствуешь себя как обычно, вроде все делаешь правильно, однако неурядицы словно следуют за тобой по пятам. «Сначала я надел наизнанку рубашку». «Битым будешь», — пригрозила Наталья. Примета сработала быстро. Не прошло и 5 минут, как я больно ударился мизинцем ноги о дверной косяк. Затем я каким-то непостижимым образом умудрился вылить на себя горячий чай, а после этого подавиться рыбной костью. «Да что с тобой сегодня такое случилось?» — недоумевала моя будущая супруга, усердно барабаня меня по спине. — Не знаю, — откашливаясь, прохрипел я. Мои несчастья на этом не закончились. Их увенчали вдребезги разбитая тарелка и опрокинутая с плиты кастрюля борща. Наталья не находила слов. Ее комментарии перешли на междометия. Она озабоченно вздыхала и терпеливо устраняла последствия моей фантастической неловкости. Томимый чувством вины, я пытался ей помочь, но она решительно отпихивала меня в сторону. — Знаешь что? — сказала она, закончив мыть пол. — Посиди-ка ты лучше дома. Сегодня явно не твой день. А с Фоминым я встречусь одна. А то еще навлечешь на нас новых приключений. Я согласно кивнул головой. Моя будущая супруга сосредоточенно посмотрела мне в глаза. — Сережа, с тобой все в порядке? Я пожал плечами. — Полежи, — посоветовала Наталья. — Отвлекись, включи телевизор. — Не буду. А то еще, не дай бог, взорвется, — мрачно пошутил я. Моя будущая супруга уехала. Я же, проводив ее, бухнулся на диван и впал в полудрему. Но пребывать в ней мне было суждено недолго. Спустя примерно час в дверь раздался громкий беспардонный стук. Я отогнал от себя сон и выскочил в прихожую. На крыльце стояли 2 угрюмых сержанта. — Собирайся, — коротко приказали они. — Зачем? — спросил я. — В отделении узнаешь. Я переоделся, вышел из дома и в сопровождении прибывшего за мной экскорта направился к стоявшему за забором желто-синему УАЗику. Едва я показался из калитки, как тут же попал под прицел 10 пар глаз. Любопытные старухи, завидев милицейскую машину, повыскакивали на улицу, чтобы узнать, в чем дело. Они опасливо глазели на меня и тихо о чем-то перешептывались. Активнее всех вела себя Прасковья. На ее заходившемся мимикой лице было недвусмысленно написано: «Вот, я же говорила!» Похоже, она безапелляционно определила меня в преступники. Я занял место на заднем сиденье, и тут в поле моего зрения попал Никодим. Он стоял в некотором отдалении от остальных. Я хотел было отжестикулировать, что все в порядке и что я скоро вернусь, но его взгляд заставил меня опешить. Мой будущий Шурин не казался обеспокоенным, что смотрелось бы логичнее всего, а напротив, как будто был полон торжества и злорадства. Во мне точно все перевернулось. А не скрывается ли под плащом черного охотника Натальин брат? Мой мозг заработал с лихорадочной быстротой. Я стал перелистывать страницы своей памяти и обратил внимание на одну любопытную деталь. Перед тем, как происходило очередное убийство, мне обязательно встречался Никодим. Мы столкнулись с ним, когда нигер вел меня в лес. Мы виделись, когда я направлялся к гаманчихе. Кстати, первым после выстрела в ее дом вбежал именно он. Значит, он был невдалеке. плюс его осведомленность о том, что бабка Евдокия проведала нечто важное про ружье. Мы с Натальей сами ему об этом сообщили. И, наконец, главное, вот у кого был мотив — убить Димку. Замысел просматривался как на ладони: минус племянник, минус сестра и Никодим, обладатель солидного состояния. Ведь других наследников у Натальи нет. Прорезавшее мой мозг открытие стало для меня сродни проглоченному яду. Когда ты знаешь, что в твою кровь уже просочилась смерть и что через час твой жизненный путь неминуемо подойдет к концу. Я опустил голову и закрыл лицо ладонями. Если дело касается больших денег, человеческое коварство порой не знает границ. В пепел превращается все, даже кажущиеся незыблемыми родственные узы. Страшно даже представить, что произойдет с Натальей, если она узнает, что ее сына погубил ее собственный брат и что она сама находится в смертельной опасности. А может, это все же не так? Может, я все-таки ошибаюсь? Ведь я уже подозревал и Яшку Косова, и отца Агафония. Мои рассуждения прервал визгливый скрип тормозов. — Выходи, приехали. Решив отложить свои размышления на потом, я вылез наружу и последовал за оперативниками. Как я и предполагал, меня привели к Ланько. Правда, в этот раз он восседал совсем не там, где мы виделись до этого. Местом нашей очередной встречи стала маленькая, тусклая, походящая на темницу времен Инквизиции, подвальная комнатушка с низким потолком, серыми стенами и без окон. Я уселся перед майором и поймал на себе его недружелюбный взгляд. Следователь зажег настольную лампу и направил ее прямо на меня. Это предвещало недоброе. Я зажмурился. По моей спине забегали мурашки. В моих ушах зазвучали Натальины слова: «Сережа, не будь ребенком, не верь это в торжество справедливости. Твоему Ланько нужна неправда, ему нужна статистика раскрываемости преступлений, ему нужно на кого-нибудь все спихнуть». Майор встал, засунул руки в карманы, вышел из-за стола, медленно прошелся вокруг меня, вернулся на место, агрессивно подался вперед и рявкнул: «Где девчонка?» Его вопрос поставил меня в тупик. Это было совсем не то, чего я ожидал. Мои глаза непроизвольно расширились. «Какая девчонка?» «Хватит ломать комедию! Где она, отвечай?» «Кто она?» «Серафима, внучка Гаманцовой». «А я почем знаю? Ее же забрали в детский дом. Вчера она оттуда исчезла. И не без твоей помощи». Я возмутился. «Что значит «не без моей помощи»? Почему вы решили, что я к этому причастен? Не отпирайся. Мне все известно». «Что вам известно? Где ты ее спрятал? Отвечай». «Нигде я ее не прятал. К ее исчезновению я не имею ни малейшего касательства». «Врешь, собака. Отвечай, если не хочешь, чтобы я тебя сгноил. Брошу в камеру к уголовникам, они на тебе живого места не оставят. Будешь умолять, чтобы тебя привели на допрос». От крика майора содрогались стены. В моих ушах стоял звон. Поджилки предательски тряслись. «Я ничего не знаю!» — в отчаянии воскликнул я. «Врешь, знаешь. Тебя видели, как ты шел за ней по улице. Что ты с ней сделал? Лучше говори, а то хуже будет». Я уже открыл было рот, чтобы излить новую порцию протестов, но тут в моей памяти что-то вспыхнуло, и ее точно ночное небо будто прорезал метеор. Когда я накануне следовал к церкви, впереди меня шагала девочка в розовом пальто. Я тогда еще отметил, что она очень похожа на Серафиму. Значит, мои глаза меня не обманули? Значит, это действительно была она? Скрипнула дверь. в темницу вошел дюжий устрашающего вида субъект. Рукава его рубашки были по локоть закатаны, а размер его походивших на арбузы кулаков поразил бы даже самую невпечатлительную натуру. Я нервно сглотнул слюну. Мордоворот сел рядом с Ланько и свирепо уставился на меня. — Что, проблемы с памятью? — сипло спросил он. — Я умею лечить склероз. Я хороший доктор. — Петя, погоди, — остановил его следователь. — Не торопись. Может, он сейчас все вспомнит, поднатужится и вспомнит. Может, твоего вмешательства и не потребуется. Ланько выжидательно откинулся назад и сплел руки на груди. — К исчезновению Серафимы я не причастен, — твердо повторил я. Петя вздохнул и принялся разминать кулаки. — Где ты спрятал девчонку? — отчеканил майор. — Я нигде ее не прятал. Голос Ланько угрожающе стих. — Где девчонка? — Спрашиваю в последний раз. — Не знаю. — А ты знаешь, как называется то, что ты нам сейчас поешь? — снова вступил в разговор мордоворот. — Как? — спросил я. — Хрень! Жаргонное словцо он выпалил с таким апломбом, словно это была древнегреческая цитата, памятью на которую он очень гордился. Это выглядело настолько забавно, что я, даже при таких нерасполагающих к чувству юмора обстоятельствах, не смог удержаться от улыбки. Моя усмешка подействовала на Петю, как красная тряпка на быка. Он грозно поднялся с места и взмахнул рукой. Я оказался на полу. Моя щека горела огнем. — Да подожди же ты! — выкрикнул майор. — Зачем так сразу? Человеку нужно дать шанс. — Выйди, я с ним наедине потолкую, — сквозь зубы процедил мордоворот. — Он у меня живо заговорит. — Погоди, погоди, не торопись. Вылечить его ты всегда успеешь. Может, он ни в каком лечении и не нуждается. Человек просто пребывает в заблуждении, но уже близок к тому, чтобы это осознать. Возвращайся к себе. Дай нам с ним еще немного погутарить. — Как скажешь, — криво ухмыльнулся мордоворот. — Если что, зови. Он хищно посмотрел на меня и вышел из темницы. Ланько заботливо склонился надо мной, протянул руку и помог подняться. — Не человек, а сущий зверь, — сочувственно вздохнул он, — косит всех без разбору. Мы сами его иногда боимся. Если заведется, его и пушкой не отшибешь. А жаловаться бесполезно, даже если искалечит.